Как уже рассказывалось, последние годы Глинка жил то в Петербурге, то в Варшаве, Париже, Берлине. Композитор был полон творческих планов, но многое мешало его творчеству. Несколько начатых партитур он даже сжег. Близким и преданным другом последних лет жизни композитора была его любимая сестра Людмила Ивановна Шестакова. Для ее маленькой дочки Оли Глинка даже сочинил несколько фортепианных пьесок. После того, как в феврале 1857 года Михаил Иванович Глинка умер в Берлине, его прах перевезли в Петербург и захоронили на кладбище Александра Невской лавры. А теперь расскажем несколько интересных и забавных историй из жизни Михаила Ивановича Глинки. Вот они. Однажды в доме композитора собрались друзья и на трех роялях, стоявших в зале, принялись играть произведения Бетховена. При этом все собравшиеся были дилетантами. Через 5 минут Глинка, заложив руки за спину, стал нервно расхаживать по комнате. «Михаил Иванович, что с вами? Почему вы так топаете?» — спросил, наконец, один из музицировавших гостей. «Да так же нельзя, господа!» — воскликнул Глинка в отчаянии. «Вы уже полчаса истязаете и без того несчастного мученика Бетховена. Имейте милосердие!» Ведь Бетховен на самом деле никогда не писал таких выкрутасов. Рассказывают, что в молодости Глинка обладал красивейшим тенором, приводившим публику в восхищение. Однажды у Глинки собралось довольно много гостей. Был здесь и юнкер егерского полка князь Скандербег.